Так, так, сотник, доложите мне, как непосредственный участник рейда, заинтересовался атаман. Пришлось докладывать атаману в сжатой форме. Он потребовал развернуть и доложить в подробностях. Выслушав мой рассказ, задумался. Читал, сотник, вашу докладную о возможных мерах решения вопроса с местным населением. Со многим согласен и поддержу вас в случае, если начальник штаба будет докладывать выше. Только, думаю, не стоит так сильно заострять внимание на мздоимстве и произволе чиновников. Не спорю, это присутствует, конечно, но не в таких размерах, как описываете вы. Не стал спорить и промолчал, тем более это вечная проблема. Скажите, сотник, это правда, что горцы, рассказываю о вас, в части отрубания голов, вырезания целых селений, рассказы о том, что захватили жену Зелимбея и сделали своей наложницей, отчасти, но то, что лежит в основе этих слухов, правда. А наложница, так сложились обстоятельства, она сама попросила взять ее с собой, не стал углубляться в эту историю я. Хорошо, отложим решение по вашей сотне ближе к весне, все зависит от обстановки, которая сложится к тому времени. Надеюсь, Петр Алексеевич, у вас найдется место для ночевки. Следующим днем начальство, после плотного завтрака, убыло. Переждав 3 дня, мы наконец-то выехали в Пятигорск. Дорога по зимнику значительно лучше, чем в другое время года. Доехали быстро и без приключений. Женщины, сгорающие от нетерпения, с утра отправились на базар в сопровождении Сани, Ромы и Аслана. Харун же отпросился на все 3 дня, которые я планировал провести в городе. Когда собрался идти на обед, в комнату ворвались Рома и Саня, за ними в комнату вошли Ада и Аслан. Если лицо Ромы выражало крайнюю озабоченность, то у Сани все смешалось: злость, отчаяние, страх и еще что-то непонятное. У меня все сжалось в предчувствии беды. Женька с Аминат пропали. Столько отчаяния было в голосе. Твою мать, толком расскажи, Рома. Они долго были в лавке с тканями, потом женя с Аминат вышли и зашли в какую-то лавку, куда я не заметил. Ада со Сланом рассчитывались с продавцом, и мы стали искать их в ближайшей округе, не нашли и сразу сюда. Никто их не видел. Украли их, точно говорю. Саню потряхивала. Ада стояла испуганная и растерянная. Эркин, я, командир, он выдвинулся на передний план. Общий сбор, всех собрать, Харунжева не надо, Савва со мной. Я быстро собрался. Через 20 минут мы подъехали к дому Ашата. На стук отворилась калитка. Хозяин дома, как доложить? Скажи, сотник Иванов. Привратник быстро обернулся. Проходите. Я вошел в дом. Ашат встретил у входа. Он, увидев меня, понял все сразу. У меня пропали 2 девушки, черкешинки. Коротко рассказал, что произошло. Ашат задумался. Акап, в комнату вошел мужчина 30 лет со шрамом на щеке. Говорил Ашат на армянском, Акап отвечал коротко, потом, надолго задумавшись, ответил. Акап говорит, в городе есть люди, которые промышляют воровством девушек, молодых женщин. Главный у них никто барон, он его не знает и не видел. Его дом за чертой города. Если девушки красивые, то это его люди их украли, он уверен. Барин очень опасный и жестокий. Его все боятся, и никто не связывается с ним. Он может показать, где он живет. Да, он покажет. Тебе еще что-то нужно. Пусть Акап собирается, мы выступаем немедленно. Десяток Артема в полном сборе ждал нас. В его десятке было 3 новичка. Оставил их на охране наших комнат. Объяснил, что нам предстоит. Вооружились пистолетами, кинжалами, ножами. Эркин и Рома с ружьями. Добирались около часа. Стемнело окончательно. Усадьба стояла немного в стороне. Дом большой, не меньше 8 комнат, с высоким забором. Собаки, с досадой подумал я, который раз прокалываюсь. К счастью, собак не было. Проникли во двор с боковой стороны, где стояли хозяйственные постройки. Мы лежали на крыше сарая, внимательно осматривая двор. Савва толкнул меня в бок и указал на охранника в тулупе, который прислонился к стене и мирно спал. Других охранников не нашли. Показываю, что берем живым, нужен язык. Савва кивает и исчезает. Вижу, как через забор прыгают 2, быстро обрабатывают часового и тащат в угол противоположного строения. Не видно со стороны дома. Спрыгиваю вниз. Живой, сомлел малеха, сейчас отойдет. Савва слегка бьет по лицу. Во рту рукавица, руки связаны за спиной. Когда часовой пришел в себя, прислоняю к левому глазу кинжал. Ответишь на вопросы, будешь жить или смерть. Ты понял? Он кивает. Слегка поранил кожу,